Правда, при всех их плюсах, были у них и минусы. Если накопить энергию для эволюции было не слишком сложно, то вот с предметами вылезала откровенная проблема. Ранги у всех вещей делились на 6 ступеней. Обычный, необычный, редкий, шедевр, эпический и героический. Или божественный, если на предмете было благословение достаточно сильного божества. Либо же эту вещь должно было изготовить божество лично. Так вот, первые 3 ранга получить было не особо тяжело, а вот потом наступала беда. Шедевры являлись редкостью. Эпические вещи полумифом, а уж героические или божественные. И ладно бы только это, но ведь тому же посоху не скормишь плащ, а кольцу гримуар. Но и это было еще не все. Все предметы ты должен был получить как трофей. То есть, украсть, завоевать, отобрать или, в крайнем случае, найти. Но именно найти, а не типа найти. К примеру, в какой-нибудь гробнице, или в забытом всеми кладу, или в данже, что тоже допускалось. Но только такие вот вещи в данжах падали весьма и весьма редко. Поэтому только 2 предмета и добрались до 5 ранга, а 2 других так и зависли на 4. Но это все перекрывал главный плюс. Они всегда будут со мной, если не ступлю. Уже собираясь приступить ко второму ритуалу, я недоуменно застыл, разглядывая абсолютно невзрачную волшебную палочку, которая закатилась в небольшую щель в полу. Ее там не было, в этом я мог поклясться, но тем не менее она там лежала. Сероватая, не слишком длинная, 10 дюймов, на мой взгляд. Использовав внимательность, я растерянно потер затылок. Волшебная палочка. Повышает эффективность на 5% любых чар и заклинаний. Духовный предмет. Ранг, обычный. До следующего ранга. 0/5000. Поглощено. 0 из 15 предметов, качество необычное. Внимание! На предмет наложено благословение богини. При получении ранга героический предмет автоматически получит ранг божественный. В течение следующего получаса, я упорно пытался получить еще хоть немного информации о данной вещи. И в конце концов, единственное, что выяснил, это из чего она сделана. Рукоять из тиса, а остальное из бузины. Начинка из волоса с хвоста единорогов, волоса веил и русалок. Пропитана слезами феникса, единорогов и их же кровью с кровью существа из местных легенд о потустороннем мире, грима. Ну, то есть, раз эта кровь тут есть, то значит существо не совсем легенда. Эта вещь могла с одинаковым успехом как исцелять, так и убивать. Проклинать и упокаивать. Самое же главное, кто и зачем мне ее дал. Гея. Да что-то я сомневаюсь, особенно по несколько раз за день наблюдая директора школы с весьма мощным инструментом некромантов в обеденном зале. Это что, тонкий намек на то, что кое-кого перестало устраивать наличие таких вещей в ненужных руках. Палочка Дамблдора была, конечно, далеко не божественного ранга, но вот на эпический вполне себе тянула. И смертью с тьмой от нее тянуло так, что мне постоянно приходилось напоминать себе, что в зале не слабый лич находится, а лидер сил света. Если предположить, что эту вещь, как минимум, благословила одна из богинь плана смерти, а то и вообще аватара госпожи ледяных чертогов, то, а что то, почему я, и, получается она, или он, или кто бы там ни был, хочет, чтобы я поглотил эту вещь. Так, окончательно запутавшись, я завис, судорожно соображая, что мне делать с подарком. Наконец определившись, я мысленно махнул рукой. В ближайшие годы те 3 предмета, на которые я подумал, все равно буду там, где и сейчас. Если даже мне их нужно убрать из этого мира, то сроков мне все равно не назначали. Лишней эта палочка точно не будет. Моя собственная палочка давала лишь 3% прибавки, да и то, к чарам, связанным с целительством и травологией. Даже не к природе, а лишь одной ее части. Ну, а тут сразу 5, да еще и без ограничений. Так что стоит постараться. В будущем, когда сил наберусь. Произведя привязку, я убрал свой новый инструмент, в школе все же решив пользоваться пока что своей старой, чтобы не привлекать ненужного внимания. Оставался еще один ритуал, на этот раз призыва. Правда, в наличии было только 2 зомби, да и те едва-едва дышали, постепенно теряя энергию, полученную при поднятии, и один гуль, тоже, весьма далекий от идеала. Ну так я и не собирался пытаться получить прямо сейчас дракона. Мне что-нибудь попроще, на данный момент, да не слишком заметное. Удалив все следы старого ритуала, я привычными движениями расчертил новую фигуру и, матерясь, благо один и никто меня не слышит, перетащил туда туши жертв. Ритуальных инструментов у меня толком не было, не считая ножа, сделанного из честно заимствованного серебряного с кухни. Не самые лучшие, но за неимением гербовой. Покрытые рунами неупокоенные уже даже не хрипели, просто молча следили за мной взглядом немигающих глаз. И под конец, когда я уже закончил, один из зомби устало опустил веки, заставив меня внутренне передернуться. Вроде бы куклы, а все же что-то у них там внутри есть. Отблески или тени душ, а может и полноценные души. На это моих знаний не хватало, чтобы твердо ответить на данный вопрос. Можно, конечно, потратить немного энергии из одного из накопителей, но зачем? ХММ, а почему я сосредоточен только на помощнике в плане защиты себя любимого? Мне ведь нужно будет искать себе место под будущий дом, не так ли? До конца года осталось меньше 2 месяцев, а потом либо самому шататься по всей стране, либо прямо сейчас, раз уж есть возможность, призвать кого-нибудь летающего и отправить его на разведку. В идеале бы найти природное место силы, так как такое место способно развиваться при минимальных, а главное не особо кровавых, затратах. Искусственное место силы будет весьма долго нуждаться в подпитке, чтобы банально не затухнуть. Но даже если и получится, так как скорее всего подобные места уже кем-то заняты, то и просто нормальный лес мне сойдет. Летуна я и решил призывать первым, так как всегда можно будет пойти в другой данж и уже там поискать питомца для школы. Ну это если что-то пойдет не так, хотя это и маловероятная ситуация. На всякий случай глянув сообщение системы, я убедился, что ничего кроме получения опыта, новых уровней и прибавки к характеристикам там нет, и начал ритуал. Не успело первое тело распасться на части, как в круге призыва оказалось что-то пернато-клювастое, и я моментально активировал очередной запрос зов, уже с новыми требованиями. И только после этого более внимательно посмотрел на то, что пришло ко мне. Больше всего непонятная птица напоминала оживший комочек тьмы. Истинно черные перья, маленькие бусинки довольно умных глаз маленькой птахи и твердый клюв, которым существо уже начало пробовать на прочность пол. Молодой Граддар. Уровень 9. Жизненная энергия. 58/58. Магическая энергия. 243/243. Особые способности. Вампиризм 23 уровня. Полет за гранью 41 уровня. И что ты такое? Растерянно прищурившись, я судорожно копался в памяти, так как что-то мелькало на периферии, но что? И это что-то было местным, а не из прошлых перерождений. Граддар. Граддар. Медленно повторил я, пробуя это слово словно на вкус. Ведь где-то оно мне попадалось, но где? А затем абсолютная память словно проснулась и выдала старую легенду, даже скорее миф про этих существ. Теневой феникс. Нет, фениксами эти существа не были, как бы там кто ни хотел иного. Они были похожи на них своими способностями. Как и создание света и огня, так и существа теней могли телепортироваться. Фениксы могли ударить огнем, а граддары вытягивали жизнь из любого существа. Слезы огненных созданий исцеляли, а теневых – калечили. Там все было, конечно, сложнее, но в первом приближении казалось, что именно так. И поэтому их в свое время и посчитали неким злом, которое нужно было уничтожить. Правда, успокаивало то, что последних таких существ истребили в этом мире более 3000 лет тому назад. То есть, если кто и увидит нечто, то сразу и не сообразят, что именно увидели. Могут вообще новым видом магических созданий посчитать. Это ведь я вижу надпись, а обычным людям как ориентироваться. С другой стороны, а чего я сам-то собственно ожидал? Какие условия для призыва выставил, такое существо и получил. Быстрое. Поймать тяжело. Защититься способно. Ну вот. Переведя взгляд на уже второе тело, которое медленно превращалось в кучку праха, я тяжело вздохнул. Ритуал постепенно начал перерабатывать последнее тело, направляя энергию на поддержку зова, а передо мной отчетливо вставала дилемма, тратить энергию из накопителей или нет. Неожиданно гуль дрогнул, практически разом лишился половины тела, а во втором круге призыва оказался котенок. Отдав команду на прекращение, я дождался, пока погаснет внешний контур ритуала, и только после этого развернулся к своему второму гостю. Детеныш Караду. Уровень 1. Жизненная энергия. 23/23. Магическая энергия. 9/9. Особые способности. Незаметность 8 уровня. Второе существо и опять неизвестное, или малоизвестные. В некоторой растерянности посмотрев на них, я изучил ритуал. Ничего не найдя там, я опять завис, пытаясь понять, где, или в чем, допустил ошибку. Точнее не ошибку, а что привело к подобному результату. Разве что используемые жертвы для ритуала, так как других вариантов я не видел. Но что такого-то? И до этого так делал. Да даже личей пихал в ритуалы и производил призывы единорогов или фей, а тут какие-то вшивые низшие нежити. Я скептически скривился, не понимая, что пошло не так. Ладно, что вызвал, с теми и буду возиться, подытожил я, после примерно 10 минут размышлений. Так, ты сможешь облететь весь остров, на котором мы находимся. Я пристально уставился на птицу, одновременно транслируя ей в голову картинки-образы. Она, в общем-то, скорее всего, меня бы поняла и так, но ответить-то ей как? Вот и пришлось создавать канал для общения. Потратив примерно 5 минут, я все же сумел объяснить, чего хочу, и получить от нее ответ, что он все понял и сделает. И тут же исчез, решив не откладывать задание, а заодно и найти себе пропитание. В данже-то существу, которое предпочитает питаться энергией напрямую, было бы тяжело найти себе обед. Требовалась именно жизненная энергия, а сколько ее в том же гуле. А некроэнергия стала бы скорее всего ядом для пернатого. Ну, а ты кто такой? Я заинтересованно уставился на мохнатого малыша. Куча светло-серого меха, среди которого с трудом можно было найти маленькие лапки и куцый хвостик. Небольшой розовый носик, огромные голубые глаза и острые ушки. Резюмируя увиденное, можно было сказать только одно: это существо точно привлечет внимание. С другой стороны, учитывая выставленные требования, забрать его точно не смогут. Да, пока что он маленький, но после этого данжа, на крайний случай после второго, у него проявятся врожденные способности. Только вот какие. И не прибьет ли он всех окружающих, когда кто-нибудь полезет к нему, или к ней. Я покосился на пушистика и вздохнул. По школе бродили разные питомцы, были и более привлекающие внимание. Только вот они были у чистокровных и из старых родов, а я кто такой? Нет, незаметность сыграет свою роль, но насколько ее хватит? Да и каким караду, чем бы оно ни было, вырастет? Как обычный кот, больше. А насколько больше? Еще раз покосившись на ритуал, я махнул рукой и, достав иглу, проколол палец. Теперь пушистик сможет без проблем уходить на свой план, а потом появляться тут, имея меня в роли некоего якоря-маяка. Но это было на всякий случай, так как мне он тут нужен постоянно. Буду называть тебя Дерг, что означает пушок. И давай-ка закончим пока на этом, а займемся лучше более важным занятием. Я выпрямился и огляделся. Сбором трофеев. Спешить я не собирался, завтра воскресенье, а значит можно будет, если что, поспать подольше. Поэтому методично, спокойно и не пропуская ни единого уголка. В одном доме нашлось два десятка кнатов, в другом сотня фунтов. Еще один подарил разномастных ингредиентов на пару килограмм в общем весе. В третьем попалась плохонькая, не совсем полная, переносная лаборатория алхимика в сундуке переноски. Цена такой не более сотни местных золотых, но, во-первых, досталась, в общем-то, даром, а, во-вторых, сотня – это весьма много в моем положении. Травы, парочка потрепанных учебников по трансфигурации за прошлый век, еще фунты, галлеон, полсотни секли. Под конец я уже порядочно запарился, но зато проверено было абсолютно все, и оставалось только кладбище. Выставив деление опыта в равных пропорциях, чтобы подтянуть пушистика повыше в уровне, я достал полученную сегодня палочку и повертел ее в руках. Идти с ней? Смысла нет, ни единого боевого заклинания воспроизвести я не смогу. Ну, а изгаляться, пытаясь хоть как-то, но победить именно с ее помощью. Меня даже передернуло от подобной перспективы. Переложив в левую, правый я ухватился за, пока еще слишком большой для меня, посох. Тоже не слишком полезная вещь в моем нынешнем положении, но где именно меня ждет босс неизвестно. Если получится, то вообще закидаю его бутылками с бензином, а нет, то посох поможет. В конце концов, я изначально вообще только с подручными средствами собирался зачистку проводить. Вот уровня с 60-го с бензином точно идти не стоит, так как начнут уже попадаться рыцари смерти, тьмы или личи с демонами. Такие мне самому бензин куда-нибудь запихают и подожгут. Если деревня была вполне себе заурядная, обычные домики, пусть и не совсем привычные для современной английской деревни. Зато вот кладбище было таким, словно тут хоронили только рыцарей, да кого из аристократии. Склепы, да не простые, а многоярусные. Кованая ограда, украшенная изящным литьем рисунком. Статуи, барельефы, аккуратные дорожки. Часть могил и склепов была разворочена, видимо оттуда вылезали гули и зомби. Кое-где были видны следы происходящего хаоса и на ограде. Местами темнели пятна чего-то, что более всего напоминало кровь. Только вот местного хозяина видно не было, поэтому, посадив котенка на плечо, я неторопливо двинулся от склепа к склепу, от могилы к могиле, старательно проверяя все. Да, была и сугубо меркантильная цель в подобной тактике, но так я никогда не лицемерил. Если кто-то закопал нечто ценное, то почему я не могу это выкопать? Ну, а то, что оно в могилах, во-первых, это данж. Во-вторых, если хочешь покоя для своих родичей, то не стоит их в землю закапывать без охраны с чем-то ценным. Гробокопатели появились задолго до меня и будут еще много позже меня, только называть себя будут археологами. В том же Гринготтсе сколько разрушителей проклятий работает, которые могилы древних магов вскрывают. А если уж взять обычный мир и посмотреть на археологические музеи, то вообще, я хотя бы чужих предков за витрину не пихаю и деньги за просмотр не беру. Рев обиженного тем, что на него не обращают внимания босса, раздался уже тогда, когда я почти час провел на кладбище. Посадив на землю пушистика и приказав ему прятаться за надгробиями, а в бой не лезть, я неторопливо извлек бутыли с бензином. Их осталось всего 5 штук, но этого должно было хватить за глаза. Не тот уровень данжа, чтобы тварь смогла проигнорировать. Сперва донесся грохот разлетающихся на пути у твари надгробий, а потом я уже увидел и его. Больше всего этот конкретный гуль, а это был именно он, напоминал бритого наголо проклятого оборотня. Такое же внешне несуразное строение тела, которое, тем не менее, вполне себе позволяло развивать крайне высокую скорость на коротких дистанциях. Огромная, усеянная зубами иглами пасть, и налитые кровью глаза на выкате, которые уперлись в меня, после чего закутанная в обрывки какой-то одежды нежить кинулась на меня. Четко выверенный жест левой рукой, в которой была зажата палочка, отправил ему под ноги обломок могильной плиты, оборвав его забег. Тут же взлетела первая бутылка, которая врезалась в голову поднимающегося с земли гуля. Затем еще одна плита, на этот раз в бок, отшвырнула тварь в сторону. И очередная бутылка попала ему уже на спину. Магические веревки дали мне еще 2 секунды, которые потребовались нежити для того, чтобы порвать их, но я успел вбить в него 2 предпоследние гранаты. И после этого я просто кинулся к ближайшему склепу, но не внутрь, а за него, только лишь выигрывая себе лишние секунды. Рунные цепочки на таре не только сделали их более хрупкими, но еще и давали на несколько секунд усиление силы пламени, так что тварь уже вполне себе неплохо потеряла некоторое количество жизни, но все еще оставалась крайне опасной, и целенаправленно рвалась ко мне, подсознательно понимая, что я не просто опасен для нее, и не только еда. Еще я был способом восстановиться для нее же, если она сумеет меня сожрать. И теперь живой факел рвался, расшвыривая еще сохранившиеся надгробия, но магические веревки и вовремя подсунутые под ноги куски тех же плит, сбивали ей забег. Мельком просмотрев информацию гуля, я убедился, что от изначальных 500 единиц его здоровья осталось менее 100, и оно продолжает стремительно сокращаться. Очередная веревка заставила тварь кубарем прокатиться по земле, и больше она уже не встала. Подождав еще немного, я немного приблизился и, подняв телекинезом кусок плиты, с силой опустил ему на голову. Затем еще раз, и так до тех пор, пока мне не пришло сообщение о получении опыта. Спешить я все равно не стал, так как бывали ситуации, что вроде бы мертвые твари неожиданно оживали и что-нибудь откусывали. Собрав с трупа то, что еще можно было использовать, хотя такового и осталось сравнительно немного, я двинулся дальше. Оставалось найти логово гуля, куда подобные существа стаскивали все сколько-нибудь магическое. Артефакты, книги, просто зачарованные вещи. В общем, все, что несло хотя бы каплю магии. Да и селились они преимущественно там, где есть места силы. Это, конечно, данж, но особенности поведения таких существ оставались вполне себе стандартными. Логово оказалось в одной из могил, где оказался прорыт проход вниз, где и было забитое костями, гнилью и вещами место отдыха Гуля. Замотав лицо тряпкой, я кое-как сдержал рвотные позывы, пока собирал все ценное, после чего быстро метнулся оттуда. С трудом очистив мантию с помощью бытовых чар, которым меня не столь давно научила Андромеда, я приступил к более вдумчивой сортировке трофеев. Парочка колечек-накопителей на 50 и 70 единиц. Браслет с банальным противо. Нет, для меня и такое хорошо, потому как самому пока контроля не хватит для него. Книга по демонологии с густо украшенной мелкими драгоценными камнями обложкой, которая была обмотана цепью из хладного железа. И что-то мне подсказывало, что лезть мне туда сейчас не стоит. Да и потом, наверное, тоже, без предрасположенности к данной ветви магического искусства, или какой-нибудь близко расположенной, вроде школы тьмы или хаоса. Парочка палочек, необычного и редкого рангов. Ритуальный кинжал с бонусами для чернокнижника и демонолога. Жаль, что у меня нет возможности усилить с его помощью что-то из своих вещей. Тоже, к слову, редкого качества. Не очень опрятно выглядящие сапоги охотника и перчатки зельевара, обычного качества. Пара небольших слитков проклятого железа по 100 грамм каждый, комок серебра, который кто-то приложил чем-то темным, но проклятым этот металл пока не стал. Куча монет разного номинала, в общей сложности на 30 галлеонов, но именно магических монет там практически и не было. И серебряная ложка. Были еще трофеи с обычных могил и склепов, но чего-то особо интересного там не было, поэтому я особо и разбирать не стал. Если за неделю-две магия не выветрится, то проверю получше, а нет, так продам по весу. Когда найду кому, чтобы не привлечь ненужного внимания. Вещи с изнанки не всегда оказываются созданными, иногда они вполне себе с обычного мира, которые непонятным путем попадают туда. Да и деньги менять нужно придумать как. Из 150 монет волшебными были 3 галлеона, 64 сикля и 73 кната. Остальное было магловскими. От доллара до советских копеек. И если остальные деньги можно оставить до лучших времен, то хранить советские смысла не было. Прямо сейчас их тратить не побегу, но тут не мой первый мир, а вовсе даже другой. И я даже не уверен, что революция тут была такой же, а развал будет именно в 91-м. Если такие трофеи будут попадаться мне регулярно, то придется или тупо их выкидывать, или курсе на 4-м-5-м пойду в банк к гоблинам. Только регулярно там бывать нельзя, а иначе могу привлечь ненужное внимание и за мной могут решить последить. Ну, а откуда еще может сирота в Британии брать крупные, для него, суммы да еще в иностранной валюте? Открыв системные сообщения, я отсортировал их и еще раз проверил результат сегодняшнего похода. Получен новый уровень 19. Получен опыт 4000. Половина опыта уходит вашему компаньону. Получен уровень 20. Характеристика ловкость повышена на 1. Характеристика выносливость повышена на 1. Характеристика магическая энергия увеличена на 50. Характеристика ловкость повышена на 1. Характеристика магическая энергия увеличена на 50. Помимо этого, еще за один уровень мне вручили 5 монет системы, которые можно было потратить только на аукционе. Не изъять, не обменять. Был специальный раздел и там ты тратил СМИ. 20 же уровень даровал мне телепорт наизнанку. Не ту, которая близ мира, и где в основном и проводит время подобное мне. Нет, эта вещь и позволяла создавать межмировые команды, чтобы прийти и попробовать завалить серьезную тварь. Ну или нужно искать артефактора, да еще и с развитым даром пространственной магии, в ранге не ниже архимага, который может попробовать создать нечто подобное. Только вот насколько удачно у него получится, это уже другой разговор. Обычно игроки предпочитали использовать либо врученные телепорты, полученные от системы, либо же покупать их же у нее, за те же самые монеты. Но хватало и тех, кто рисковал, и мне тяжело их судить. Слишком редко давала система монеты, а выбить их с кого-либо можно было не ранее 200 уровня. Хотя в этом мире может все будет и по-другому. Слишком много опыта перепало. Точнее не слишком много, дали его вполне по норме. Самих противников оказалось раза в два больше, нежели в других мирах. Возможно, и еще в чем-то тут будет по-другому. Сами порталы мне, в данный момент, не нужны. Да и раньше не были, а брать что-то другое. Ну нафига мне всякие мутации. Тем более не закрепленные в душе. Менять расу или пол. Опять же, мне на это в целом плевать. Меня и так пока все устраивает. Вот если накоплю 700 монет и смогу купить истинный метаморфизм, который завязан на душу, то это стоящая, на мой взгляд, награда. Сейчас у меня 548 монет, осталось не столь много. Телепортов аж 19 штук, которые так и лежат на аукционе, куда они приходят как награда. Я их даже и не доставал. Как-то не особо я был уверен в своих силах и способностях, чтобы рисковать и лезть в такую задницу. Вот если тут не помру, сумею дотащить свои подклассы до даров, причем именно те, которые нужны мне для похода туда, тогда можно будет и рискнуть. Команды там весьма ограниченные по количеству как участников, так и классов, поэтому недоучка-баффер, который вроде как дар имеет, а знаний толком нет. В общем, пусть другие смертники раньше времени туда рвутся. Подхватив котейку, я двинулся к выходу, по пути убирая в инвентарь посох, палочку и плащ. В следующий данж я решил идти уже на следующей неделе. Во-первых, нужно привыкнуть к изменившемуся телу. Во-вторых, в 12 уровне мне бензин скорее всего поможет слабо. Да и не нежить там, а какие-то демонические тварюшки, а этим плевать на пламя. Так что лезть туда сразу не стоит, хотя я вроде и не сильно устал. Часть 6. Мне потребовался почти месяц, чтобы получить относительно рабочую версию неправильной работы ритуала. Расчеты, новые попытки, бессонные ночи. Пришлось поломать все планы и взять на 25 уровне мастера рун, после чего пить зелья, зубрить магические языки этой реальности и висеть в медитациях. Ну не то чтобы этот подкласс был для меня совсем уж лишним, но я все же уже был ритуалистом и мог бы и обойтись. Как бы там ни было, а почти 2 недели дали свой результат, причем не благодаря зубрежке, а скорее вопреки ей. Очередной ритуал, составленные круги защиты и... А богов-то тут и нет. То есть, их тут не было до такой степени, что это даже и непонятно как выразить. Проказница мне об этом говорила, только вот я думал, что тут есть хотя бы духи. Ни богов, ни духов, ни... Нет, опять же, существа тонких планов были, но они словно бы не замечали, что у них по соседству имеется аж целый мир. Вот и получалось, что вроде как все правильно, но при этом, на определенном этапе, начинается разнос. Вот и стояла передо мной дилемма. Плюнуть, переработать ритуалы и спокойно качаться или же сделать кое-какие действия, которые в итоге отразятся на всем мире. Будь я не игроком, то можно было и первый вариант принять за один из пунктов плана своих дальнейших действий. Только вот я все же игрок, а значит торопиться не стоит. Наша задача далеко не в получении знаний, а в помощи миру, в который призывают подобных мне. Мы все разные, но конечная цель у нас все равно одна. Да и все равно пришлось бы искать решение назревающей проблемы, так почему бы не начать это делать уже сейчас? Богов мне взять для этого мерка неоткуда, а фильтры для той дряни, которая сплошным потоком течет наизнанку, нужны. Ну да, вот такой вот я урод, который воспринимает небожителей по степени их полезности и сравнивает едва ли не с прокладками. Ну, а что? Так-то я верю, да и трудно было бы не верить, когда я лично видел некоторых из них. Только это не отменяет того факта, что часть энергии, чувств и эмоций, вера и прочие текут обычно к кому-нибудь, а не просто куда-то на помойку. И для этого нужны боги и духи, причем не лишь только светлые или темные, стихийные всех мастей или хаотические, а вообще всех. И желательно богов формировать не из людей, шагнувших на более высокую ступень своего развития, а, опять же, из духов. Новоявленные владыки тьмы, повелители света и прочие обычно творят в самом начале такую фигню, что нередко в такие миры посылают как раз-таки нас. Вот если духи разовьются, освоятся, перейдут на иную ступень развития, то есть станут слабенькими, младшими или природными богами, тогда они и сами начнут подыскивать себе дополнительные якоря. Геракл, Ариадна, Персей и Тезей. Это были не только дети-полубоги, но и вбитый в плоть мира крюк для того же Зевса или Посейдона. Да, будут и храмы, и жрецы, и еще какие-нибудь божественные предметы, но и боги-люди тоже будут. И боги от союза таких небожителей будут. Правда, меня уже к тому времени не будет в этом мире, но меня волнует совсем другое. Помимо этого были и другие нюансы, но это прямо сейчас решить было нельзя, либо же решалось оно опять-таки путем создания, как бы это странно ни звучало, богов. Зачем позвал? В классе, где я сидел погруженный в свои размышления, появилась проказница, на этот раз принявшая вид маленькой девочки с двумя толстыми косичками по бокам. «У нас есть некоторая проблема», — с сомнением протянул я, после чего быстро изложил часть своих размышлений. «Я тебе изначально говорила об этом», — равнодушно повела плечами девушка. «Говорила, да не совсем то», — я покачал головой. «Во-первых, божественная тварь, о которой ты говорила, возникла не совсем сама по себе. Она держит гею, ну или как тут зовут местную персонификацию земли. Она тупо выступает в роли стража, который не дает ей полноценно осознать себя, набраться сил, а заодно и тянет себе аж три потока веры. Один христианский из России, второй мусульманский из Ближнего Востока и не совсем понятный откуда-то из Южной Америки. То есть, тварь сама не способна осознать себя, так как ее корежит разнонаправленной верой, но при этом она откормлена ого как. И да, я перебил хотевшую что-то сказать проказницу, я могу ошибиться в местной трансфигурации, перепутать каких-нибудь демонов, но в ритуалах я разбираюсь хорошо. И сказанное мной, это факт. Нам нужно оттягивать если не веру, то хотя бы разгружать изнанку, чтобы гея стало чуть полегче. Я проверил, зачистил один из данжей, точнее попробовал зачистить. Он не закрылся, вяло уточнила она. Понятно. Два десятка раз я туда ходил, а результата ноль. Ну, опыт перестал идти после третьего захода, а сам данж так и не закрылся. И кого ты хочешь воплощать? Немного подумав, кивнула девушка, нахмурившись и машинально барабаня пальцами по подлокотнику кресла, в которое уселась. Магия, целитель, вор, вода и кого-нибудь из воинов, благо, что тут непрерывные войны. Вор, это условно темный, а целитель, условно светлый, так. Остальные в роли условно нейтральных, я правильно тебя понимаю. Проказница прищурилась. Нам придется создать для них культы, иначе они окажутся слишком слабыми. Или ты хочешь притянуть старших духов? Шаманизм я буду брать уровни на 50 или 75, так что к старшим лезть не стану. Да и не стоит оно того. Они слишком сильны, равнодушны и могут банально обидеться на полудурка, решившего их потревожить. Более-менее сильный младший или среднего ранга, вполне хватит. Культ даст им стержень, а концепции выбранных направлений вполне себе сильны и регулярно дают немалый кусок пищи для подобных созданий. Кто-то верит в разумную магию, кто-то в покровителя медиков, а третьи поминают Нептуна с Посейдоном. Так что сил они наберутся быстро, а заодно и еще сильнее окажутся привязаны к этому миру. А что ты будешь делать, если сюда припрется кто-нибудь из других миров? Либо наши духи войдут к ним в свиту, либо чужака прогонит. Плевать. Я не хочу ближайшие пару-тройку столетий провести на изнанке, день за днем пытаясь очистить ее. На планете уже 4 или 5 миллиардов разумных, а сколько их будет через 50 лет? Через 100. От меня тебе нужна помощь в организации культов, утвердительно произнесла она. Ладно, подберу людей. Из сквибов. Ну, а рядовой состав можно и из обычных смертных. И да, я раскидаю их по миру, чтобы не привлечь внимания. Слишком большими культы не делай. Мне тут эпохи древних богов не нужно. Чем меньше они будут лезть в обычный мир, тем лучше будет для всех. Пусть веру и прочее собирают, а остальное... Я задумался. А инквизиция точно еще существует? Не найдут, лаконично уронила проказница. У меня большой опыт в организации подобного. Да нет, меня не это волнует, я дернул щекой. Меня беспокоит, как они отреагируют на появление магического леса. А-а, усмехнулась проказница. Негативно, уж поверь. Да и не только они. Все уже давно поделено, так что новый игрок в их песочнице никому не нужен. Ну, примерно так я и думал, но нужно же было убедиться. Рассчитывай к лету, хорошо. Хо. Договорить ей не дал громкий спор за дверью. Криво улыбнувшись, она молча кивнула и растворилась в тенях, оставляя меня в одиночестве. Прислушавшись к происходящему в коридоре, я убедился, что там кто-то из учеников и мысленно махнул рукой. Это уже стало привычным, так что и дергаться не стоило. Либо кто-то из слизеринцев ищет одиночных жертв, либо очередные искатели тайн Хогвартса. Возвращаясь же к ситуации с богами, можно было только надеяться, что никто из старших не посчитает себя обиженным. В конце концов, если у кого-то из них были свои планы на этот мир, то намекнули бы как-нибудь. Да и не слишком опасны будут местные духи, чтобы стали помехой для кого-то из них. Либо в свиту затянут, либо укажут область, в которой тем нужно будет сидеть и не отсвечивать. Так что можно особо не переживать. Может, сюда вообще никто не полезет. Хотя, если вспомнить про палочку, то, да плевать, раз не показывает, что им есть дело, то и обижаться потом не стоит. Гораздо сильнее меня напрягала ситуация с местом для дома. Мой пернатый посланец обшарил Англию с Ирландией, но подходящего места не было. Либо мне придется проводить гигантские ритуалы, растянутые не на один месяц, даже скорее годы. Либо придется лезть в проклятые места, пропитанные демоническими эманациями земли. Незакрытые проломы в бездну или один из доменов какого-либо из владык хаоса. Бывшие владения очередного темного рода, которые перед смертью успевали отомстить потенциальным победителям. Некроисточники, близ которых постоянно происходили микропробои на план смерти. Таких мест хватало как в мире в целом, так и в Британии в частности. Какие-то проблемы удавалось решить, а какие-то нет, и тогда подобные места банально заключали в пузырь и выдавливали на границу с изнанкой. Иногда даже и этого не требовалось, если дело происходило в природном подпространственном кармане. Тогда просто вход туда запечатывали и опутывали километрами чар и заклинаний. Представители отдела тайн изредка проверяли подконтрольные объекты, но внутрь не лезли. Так что, если залезть в более-менее безопасное место с помощью своего феникса, то вполне можно успеть укрепиться до того момента, как невыразимцы обнаружат, что внутри стало безопасно. Относительно безопасно, так как я не собираюсь встречать гостей в гордом одиночестве. Я их вообще встречать не собираюсь. Лет так до 20. Пусть пытаются пробиться через взбесившийся лес, если сил хватит. Принимать окончательное решение я буду летом, но вариант с пусть и проклятым, но природным карманом собственным, и довольно неслабым, местом силы мне нравился больше. Хотя загадывать пока не стоит, сперва лучше наглядно увидеть, что там и как. Вторая проблема была одновременно и решением другой проблемы, поиском артефактора. Пернатый, помимо прочего, еще и всех встречных осматривал, а если видел что-то интересное, то посылал мне мысленные запросы. Вот и нашел одно семейство, где у пацана был довольно ярко выделен как класс-артефактор, так и целая куча даров к нему. Более того, пацан был магом, довольно слабеньким, едва-едва сильнее Скриба, но письмо он получить должен бы был, но не получил. Это было понятно из того, что ему было 14 лет, а он ходил в небольшую частную школу, где помимо него обучалось еще с полсотни детей разного возраста. Помимо парня пернатый видел и других, вполне подходящих под мои запросы, разумных, но именно артефактора не было ни у кого. Одна девушка имела класс светлого артефактора, пожилой мужчина обладал классом оружейника, зачарователь, ювелир, говорящий с металлом. Любой из них мог бы подойти, в конце концов, артефактора можно взять и в качестве дара или подкласса, который потом перевести в дар, но, зачем извращаться, да и классы с пометками светлый, темный или еще какой-нибудь меня слегка напрягали, будь я один, то мог бы и плюнуть, но, во-первых, есть та же проказница, а она частично суккуб, ну, а, во-вторых, помимо нее будут и другие, то есть, изначально нейтральный мастер в разы лучше и проще в общении, нежели какой-то другой, нет, можно поискать еще, но зачем? Точнее, а почему у меня вообще возникло подобное предложение? Ну так вот тут-то и есть проблема. Пацан жил в семье. Тут я даже и не смог понять, если честно, кого. То ли фанатично верующих, то ли каких-то сектантов, которые лишь делали вид, что они веруют, то ли все вместе. Или вообще что-то иное, но это не отменяло того факта, что жил там парень далеко не в шоколаде. Из-за своих способностей. Или причины были в чем-то еще. Пока что я тоже отложил этот вопрос, так как осталось 3 недели до летних каникул, поэтому вполне можно не дергаться. Жил он же как-то до этого. Ну вот и тут значит поживет, а там видно будет. Да и что бы я сейчас с ним делал? Или опять проказницу озадачивать, по сути, своими проблемами. Безусловно, она будет пользоваться услугами артефактора, но может и без него обойтись. Аукцион никуда не делся. Тем более, когда он там еще научится чему-нибудь. Это, к слову, тоже было проблемой. Нужно будет думать, куда его приткнуть, чтобы он хоть основы смог получить из более-менее опытных рук, а не методом тыка пытался нащупать правильный путь. Хогвартс, Ильверморни, Шарнбатон, одна из мелких школ, частные репетиторы.